девочки. Пьют водку, курят. Когда на шее пионерский галстук, это зрелище шокирует особенно. А без галстука? Это взбрыкнула во мне дурная педагогика. А еще октябренок, а еще пионер, комсомольский значок нацепил. Это похоже на магазинную перебранку. А еще в шляпе, а еще в очках. Аксессуары есть только аксессуары. И ничего они не прибавляют и не убавляют. Дело не в том, что в галстуках. Дело не в том, что они пили. Они ведь, бегаючи по магазинам, замерзли, бедняжки. Дело в заурядности факта. Пьют, потому что принято, умеют. А вот вопрос, что главнее, тряпки или музеи, еще не решен. Наша проклятая бесконечная нехватка. Будь у нас эти тряпки, ведь не было бы вопроса. Безнравственность как результат бесхозяйственности? Были бы у них другие интересы? Наверное. К чему фантазировать, если нет у них ясности в вопросе вечного и духовного? Что же посигналят они пионерским горном, где выбросили кофточки? Люба Полехина, пример в споре. Полехина и Ломоносов. Один пешком из Архангельска, другая через черную работу. Обалдеть можно от такой параллели. Один раз и я зашла в ГУМ и сразу же вышла. Ненавижу эту толпу, алчную, распаренную, все хватающую. Люди не узнают себя в зеркалах. Они и на самом деле не похожи на тех, какими были, когда вышли из дома. Толпа, именуемая очередью, лепит из тысячи индивидуальных одно единое лицо. А когда ты потерял свое лицо, когда ты — это не ты, разве важно, как ты начинаешь выглядеть, как двигаться, как вести себя, как говорить? Ненавижу толпу, но она ведь из этих девчонок. Но я на самом деле ненавижу. Там, в толпе, у меня не хватает никаких сил для объективности. Тут, под лампой, я смотрю на нее иначе, даже понимаю. Какая же реакция во мне более точная? На какую можно положиться? Мания истолкований. Недоверие к непосредственному чувству. Мне кажется, или мы все этим грешим? Надо понаблюдать. И сейчас, собираясь на работу, Ася продолжала думать о девчонках. В голове бродили отрывочные мысли из какой-то будущей, еще не написанной статьи. «Запуталась», — подумала она. «На плиту такое, что со мной разговаривать больше не станут. Мысль должна быть ясной». «Но где ее взять, ясную мысль? Такая каша!» «Я уже жила с мужчиной», — произнесла, как «я уже большая». Если бы я у нее спросила «ну и как?», она бы ответила четко и ясно. Зоя мысль перекинулась на девочек из отдела, Калю и Олю. Длинноногие, красивые девчонки, сразу после университета. Каля считалась дарованием, печаталась с 8 класса. О ней говорили, что она слегка ранена фрейдизмом, но что с возрастом это пройдет, и тогда она подымется до уровня священной коровы, а может, в манере письма и превзойдет ее. Корова легала ее нещадно, она не любила тех, кто наступал ей на пятки. Оля была без дарования, отец у нее известный писатель, и этого ей пока в жизни хватает. Она была дока по части тряпок, париков, перспективных моделей, по части писательских и киношных скандалов, и это было в ней главное. Сегодня она уже знала то, что будет только послезавтра. В сущности, это ведь тоже годится для газеты не меньше, чем умение складно написать. Ася была обеим девицам ни к чему, это было ясно с первой минуты. Невосприятие это носило отвлеченный характер, потому что никак им не ущемило. На ее место никого из девиц не прочили, просто в аквариуме с ценными породами золотых рыбок появилось существо беспородное и к тому же извлеченное из какого-то дальнего и забытого водоема. Рыбное сравнение пришло к Асе еще вчера, когда в аквариумах в редакции сдохли последние рыбки. С Калей была истерика.